Сирах, глава 45. Возлюбленного Богом и людьми Моисея, которого память благословенна. Он сравнял его в славе со святыми и возвеличил его делами на страх врагам. Он его словом прекращал чудесные знамения, прославил его пред лицем царей, давал через него повеление к народу его и показал ему от славы своей. За верность и кротость его он освятил его, избрал себе из всех людей, сподобил его слышать голос его, ввел его во мглу и дал ему лицем к лицу заповеди, закон жизни и ведения, чтобы он научил Иакова завету и Израиля постановлением его. Он возвысил Аарона, подобного ему святого, брата его из колена Левиина, постановил с ним вечный завет и дал ему священство в народе. Он благословил его особым украшением и опоясал его поясом славы. Он облег его высшим украшением и облачил его в богатые одежды, в исподнюю одежду, в падир и ефод, и окружил его золотыми яблоками и весьма многими позвонками, чтобы при хождении его они издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сынам народа его. Облег его одеждою святою из золота и гиацинтовой шерсти и крученого виссона, художественной работы, словом суда, уримом и тумимом, червленым тканьем искусной работы, многоценными камнями, вырезанными, как на печати, в золотой оправе гранильной работы, с вырезанными на память начертаниями имен по числу колен Израилевых. На кидаре его золотой венец, знамение святыни, слава достоинства, величественные украшения, дело искусства, вожделенное для глаз. Прежде него не было сего от века. Не принадлежащий к его племени не одевался так, только сыновья его и потомки его во все времена. Жертвы их приносятся каждый день, всегда по два раза. Моисей наполнил руки его и помазал его святым елеем. Ему постановлен вечный завет и семени его на дни неба, чтобы они служили ему и вместе священно действовали и благословляли народ его именем его. Он избрал его из всех живущих, чтобы приносить Господу жертву курения и благоухания в память умилостивления о народе своем. Он дал ему свои заповеди и власть в постановлениях судебных, чтобы учить Иакова откровением и наставлять Израиля в законе его. Восстали против него чужие и позавидовали ему в пустыне люди, приставшие к Дафану и Аверону из скопища Корея в ярости и гневе. Господь увидел, и ему не угодно было это, и они погибли от ярости гнева. Он сотворил над ними чудо, истребив их пламенем огня своего, и умножил славу Аарона и дал ему наследие, отделил им начатки плодов. Прежде всего уготовил им хлеб в насыщение, ибо они едят и жертвы Господни, которые он дал ему и семени его. Но он не должен иметь наследия в земле народа, и нет ему участка между народом, ибо он сам удел и наследие его. Также и Финиас, сын Елеазара, третий по славе, потому что он ревновал о страхе Господнем. и при отпадении народа устоял в добром расположении души своей и умилостивил Господа к Израилю. Посему постановлен с ним завет мира, чтобы быть ему предстоятелем святых и народа своего, чтобы ему и семени его принадлежало достоинство священства навеки, как по завету с Давидом, сыном Иессея из колена Иудина, царское наследие переходило от сына к сыну, так наследие священства принадлежало Аарону и семени его. Да даст нам Бог мудрость в нашем сердце судить народ его справедливо, дабы не погибли благо их и слава их пребывала в роды их.